имя, выражение, название. Взрослые из вежливости установили тишину, и Лизель дочитала первую главу «Свистуна». На лестнице детишки обгоняли ее, но многие взрослые, даже фрау Хольцапфель, даже Пфиффикус, как уместно, если учесть название книги, благодарили девочку за то, что помогла отвлечься. Говоря это, они спешили наверх и вон из дома увидеть, цела ли Химмельштрассе. Химмельштрассе осталась невредима. Единственным знаком войны было облако пыли, перемещавшееся с востока на запад. Оно заглядывало в окна, пытаясь найти лазейку в дома, и, растягиваясь и уплотняясь одновременно, превращало колонну горожан в мираж. На улице больше не было людей. Они превратились в слухи, отягощенные пожитками. Дома папа рассказал все Максу. Такой туман и пепел, кажется, нас выпустили раньше времени. Он глянул на Розу. Разве сходить? Посмотреть, не нужна ли какая помощь? Где упали бомбы? Роза не прониклась. «Не будь таким болваном», — сказала она. «Ты задохнешься в пыли. Нет-нет, свинух, остаешься дома». Тут ее посетила мысль. Очень серьезно она посмотрела на Ганса. Вообще-то ее лицо раскрасил карандаш гордости. «Останься и расскажи ему о девочке». Мамин голос стал громче, самую малость, про книгу. Макс заинтересовался еще сильнее. «Про свистуна», — пояснил Роза. «О первой главе». И она сама рассказала обо всем, что происходило в убежище. Лизель стояла в углу подвала, а Макс смотрел на нее, потирая ладонью челюсть. Лично мне кажется, что в ту минуту он задумал новую серию рисунков для своей книги. «Отрицательницы слов». Он воображал, как Лизель читает в убежище. Должно быть, он представлял, как она буквально раздает слова. Впрочем, как всегда, он тут же видел и тень Гитлера, и, наверное, уже слышал, как его шаги приближаются к Химмельштрассе и подвалу на будущее. После длительной паузы Макс уже собрался было заговорить, но Лизель его опередила. «Ты сегодня видел небо?» «Нет». Макс посмотрел на стену и показал рукой. На ней все увидели слова и картинку, которую он нарисовал больше года назад, веревку и капающее солнце. Сегодня только это. И с того момента слов больше не было. Только раздумье. Про Макса, Ганса и Розу не могу сказать ничего. Но знаю, что думала Лизель Меммингер. Если бомбы упадут на Химмельштрассе, у Макса не только самые слабые шансы на спасение. Он умрет в полном одиночестве. Предложение фрау Хольцапфель. Утром оценили ущерб. Никто не погиб, но два многоквартирных дома превратились в кучи битого камня, а посреди гитлер-югендовского плаца, любимого Руди Штайнером, ложками кто-то вычерпал огромную миску. Вокруг нее выстроилось полгорода. Люди прикидывали глубину и сравнивали с глубиной своих убежищ. Некоторые мальчики и девочки плевали на дно. Руди стоял рядом с Лизель. Кажется, придется удобрять по новой. Следующие несколько недель бомбежек не было, и жизнь почти вернулась к норме. Предстояли, однако, два значительных события. Двойное событие октября. Руки фрау Хольцапфель. Парад евреев. У нее были клеветнические морщины, а голос — вроде палочного битья. Надо сказать, им еще повезло, что они увидели ее в окно гостиной, ее костяшки по дереву были тверды и решительны. Они означали серьезное дело. Лизель услышала именно то, чего страшилась. «Иди открой», — сказала мама, и девочка, прекрасно понимая, что спорить бесполезно, сделала, как велено. «Мать дома?» — спросила фрау Хольцапфель. Она стояла на крыльце, сделанная из 55-летней проволоки, и ежесекундно оглядывалась на улицу. «Твоя свинская мамаша дома сегодня?» Лизель обернулась и позвала. Словарь Дудена, толкование номер 5. Гелегенхайт.